Донни прижал ладони к покрасневшим с похмелья глазам. «Господи, да я ж тебе сотню раз говорил, что не убивал Памелу, и ты знаешь, что я этого не делал. Ты не терял времени, чтобы получить денежки. Почему ты не сказал мне в пятницу о намечающейся сделке? Потому что это не твое дело. Я должен пойти отлить». Донни отбросил одеяло и выбрался из кровати с другой стороны. Его походка напоминала движение человека, вывалившегося на полном ходу из машины и оказавшегося в канаве. Черные шелковые боксерские трусы почти свалились с него, а носки он просто забыл снять, когда рухнул в постель, и они скатались вокруг его щиколоток. Остальная одежда валялась там, где Донни ее бросил, когда раздевался. Ник лениво встал и твердой рукой прижал Бишена к двери ванной. — Что-то ты сегодня не весел, умник. Тяжелая ночка выдалась? — Такое случается иногда. Я думаю, ты меня понимаешь. Дай мне пройти. — Когда закончим, тогда пожалуйста. — Черт! И зачем я только с тобой связался? — Вот это-то мне интересно узнать, — заметил Ник. «Кто твой денежный мешок, Донни?» Бишен отвернулся, вздохнул и поморщился от собственного аромата. Спиртное, пот, мускусный запах секса. Женщину он помнил смутно. «Нет у меня никого. Это все блеф. Я говорил той девчонке». «Ага. И она сейчас просматривает записи твоих телефонных разговоров, которые мы сделали». — солгал Фуркейт. — Когда закончит, эта мисс будет знать всех, кого знаешь ты. — Я думал, тебя отстранили от дела, Фуркейт, и ты вне игры. Тебе-то какое дело, кому я звонил и зачем? — У меня есть свои причины. — Ты не в своем уме? — Да, люди так говорят. Но видишь ли, мне плевать, правда это или нет. Мое существование зависит только от моего восприятия. Мое восприятие — это моя реальность. Понимаешь, как это срабатывает, умник? Поэтому, когда я спрашиваю тебя, пытаешься ли ты заключить сделку с Дювалем Маркотом, ты обязан мне ответить, потому что ты сейчас передо мной в моей реальности. Донни закрыл глаза и переступил с ноги на ногу. Мы будем стоять здесь, Донни, пока ты не надуешь в штаны. Мне нужны наличные, — покорно заговорил Бишен. Линдсей хочет выкупить долю Памелы. Но эта дама та еще штучка, и ей доставит огромное удовольствие меня обчистить. Я просто немного сыграл. Вот и все. — Ты считаешь ее дурой? — поинтересовался Ник. Думаешь, она не раскусит твой блеф? Я считаю, что она сука, и не собираюсь ее провоцировать лишний раз. Ты только что вывел ее из себя, Донни. И меня ты раздражаешь. Неужели ты думаешь, что я настолько глуп? Я узнаю, если ты меня обманул. Сегодня же выясню, нельзя ли забрать залог обратно, пробормотал Донни, глядя в потолок. Ник потрепал его по щеке и отошел от двери. — Извини, приятель, этот чек уже обналичили. И кот вырвался из клетки. — Надеюсь, ты об этом не пожалеешь? — Уже пожалел, — ответил Донни, бросаясь к унитазу. Анни свернула на подъездную дорожку, ведущую к дому Маркуса Ринара. Неплохое местечко, только слишком уединенное. Ей это не понравилось, но когда Анни говорила с Ринаром по телефону, она предупредила, что о ее визите к нему знают многие. Просто небольшая страховка на тот случай, если Ринар задумал расчленить и ее тоже. Она не стала упоминать, что единственный человек, которому известно о ее приезде к нему, это Ник Фуркейт. Пока накануне вечером они с Фуркейдом заключали их весьма непростой союз, Ренар позвонил ей домой и оставил сообщение о том, что у него побывал Фуркейт. Благодаря этому звонку Анне не пришлось придумывать подходящий предлог, чтобы к нему заехать. «Я не знаю, к кому еще обратиться, Анне. Вы единственный человек, который может мне помочь». Предстоящий визит, так обрадовавший Фуркейда, саму Анне очень беспокоил. Она сказала Нику, что не станет играть роль приманки. Но именно это и происходило. Анне уговаривала себя, что она всего лишь едет к подозреваемому, чтобы взглянуть на человека в привычной для него обстановке. Но если Ренар воспримет ее приезд как светский визит, то она все равно станет наживкой, хочет она того или нет. Восприятие — это реальность, как сказал бы Фуркейт. «Тоже